Рассказ «Джордж и Алфред». Небольшая группа мыслителей, собравшихся в отдыхе удильщика, вела речь о близнецах. Джин с тоником затронул эту тему, поскольку у его кузена родилась двойня, и беседа топталась на месте, пока все не увидели, что мистер Мулинер, местный мудрец, улыбается, словно что-то вспомнил. «Я подумал о Джордже и Алфреде, моих племянниках», — пояснил он. «Они близнецы». «Очень похожи?» — спросил Скотч. «Как две капли воды. Наверное, их вечно путали. Так и было бы, конечно, если бы они вращались в одном кругу. Но жизнь развела их. Алфред — профессиональный фокусник. Проживал в Лондоне, тогда как Джордж уехал за счастьем в Голливуд, где рано или поздно пристроился на супер-ультра у Джейкоба Шнелленхаммера, помощником сценариста по диалогу. Помощники эти, если не ошибаюсь, занимают не очень высокое место. Так, между машинисткой и механическим ветром, но жалость моя смягчалась тем, что работал он временно, ибо в 30 лет должен был получить крупную сумму, оставленную ему крестной. Мы не виделись довольно долго, когда судьба свела нас на яхте Шнелленхаммера. С киномагнатом я подружился еще в Англии. Он туда наведывался, а на сей раз я встретил его, гуляя по центру, и узнал, что он отплывает в Монте-Карло, чтобы обсудить то и сё с Сэмом Глутцем из «Перфекто Колоссаль». Пригласил он и меня, а на яхте я сразу же встретил Джорджа. Он был в прекрасном настроении. За несколько дней до того ему исполнилось 30, и в Монако его ждали деньги. «Твой поверенный туда поехал?» — спросил я. «Он там живет», — отвечал Джордж. «Такой, знаешь, бессенджер». «Ну, поздравляю. Придумал что-нибудь?» «Да уж, немало. Первым делом уйду со студии. Сколько можно поддакивать?» «Мне казалось, ты по диалогам?» «Конечно. Я поддакивал Шнелленхаммеру 3 года. Хватит. Когда я один и репетирую новый репертуар. Вот так вот. Нет, мистер Шнелленхаммер, вы не правы, мистер Шнелленхаммер. Какая чушь, мистер Шнелленхаммер. Да вы что, мистер Шнелленхаммер? Ну, как ты думаешь, можно посоветовать, чтобы сходил к психиатру, да? В мягкой форме. Да-да. Не надо его обижать. Его ничем не проймешь. Но вообще-то да, не надо». Плыли мы весьма приятно, и в Монако я сразу зашел на берег погулять, почитать газеты. Я уже думал вернуться, когда увидел Джорджа, который куда-то спешил. Окрикнув его, я с удивлением понял, что это Алфред, которого я никак не думал тут встретить. Мне казалось, что фокусники покидают Лондон только для того, чтобы выступить перед детьми в провинции. Алфред мне очень обрадовался, мы вообще-то дружили. Много раз еще в отрочестве он одалживал у меня шляпу для кроликов, ибо уже тогда ему сулили большое будущее. Вот и сейчас он с искренней нежностью вынул у меня из кармана вареное яйцо. «Откуда ты взялся?» — спросил я. «Выступаю в казино», — ответил он. «Так, номер другой. Успех огромный. Просто катаются от хохота». Я вспомнил, что он приправляет свои фокусы остротами. «А ты зачем приехал? Надеюсь, не ради рулетки?» «Я гость Шнелленхаммера. У него яхта». Племянник удивился. «Шнелленхаммер — это тот киношник, который ставит Соломон и царица Савская? Он самый. Мы тут, в гавани». «Так-так», — сказал Альфред, явно о чем-то думая, и взглянул на часы. «О, Господи, бегу, у меня репетиция». «Что, Джордж тоже здесь?» Я сообщить ему не успел. Когда я вернулся на яхту, Шнелленхаммер беседовал на палубе с молодым человеком, видимо, репортером. Наконец тот ушел, и магнат тыкнул пальцем в его сторону. «Знаете, что он сказал?» — спросил наш хозяин. «Помните, я собирался встретиться с Глутцем? Так вот, его избили». «Быть не может!» «Может, вчера вечером». «Я вижу у вас газеты? Дайте-ка поглядеть. Наверное, сенсация». И он не ошибся. Даже Джорджу пришлось бы ему поддакнуть. На первой странице под броской шапкой нам сообщали, что, возвращаясь из казино в отель, Глутц был избит неизвестным лицом. Случайный прохожий отвез его в больницу, чтобы его сшили заново. «Мерзавец исчез!» — присовокупил Шнелленхаммер. «Не поймают!» Я заметил, что газеты пишут о каких-то ключах у полиции, но он презрительно фыркнул. «Полиция! К вашим услугам!» — услышал я и, обернувшись, увидел генерала де Голля. Правда, тут же оказалось, что он на дюйм другой покороче, а нос у него поменьше. Ну и сам де Голль не выглядел бы суровей. «Сержант Бришу», — представился он, — «мне нужен мистер Мулинер». Я удивился и этому, и тому, что он безупречно говорит по-английски. Правда, вторую загадку я тут же разгадал. В таких местах полиция постоянно беседует с международными шпионами, авантюристками в густых вуалях и тому подобное. Не захочешь, а научишься. «Я Мулинер», — сказал я, — «ваш покорный слуга». «Мистер Джордж Мулинер?» «О, нет, я его дядя. А он вам нужен?» «Да». «Зачем?» — спросил хозяин Шнелленхаммер. «В связи с ночным нападением. У нас есть основания считать, что он может помочь нам». «Какие?» «Пусть объяснит, почему его бумажник лежал на том самом месте. Странновато, а? Словом, я хотел бы увидеть вашего племянника». За Джорджем послали майора. Тот вернулся и сказал, что «Дж-м» на борту нет. «Наверное, он пошел прогуляться», — сказал Шнелленхаммер. «Разрешите его подождать?» — сказал мрачно сержант. «Я его поищу», — предложил я. Мне казалось, что Джорджа надо предупредить. Конечно, он никак не связан с нападением, но если бумажник там нашли, объяснение дать придется. Невинный герой детектива всегда попадает в такое положение, и ему приходится покрутиться. Джорджа я нашел у гавани. Он сидел на скамейке, обхватив голову руками. Может быть, он опасался, что иначе она треснет, ибо, судя по виду, сильно перепил. Знатоки говорят, что у постальгогольного синдрома 6 разновидностей. Сломанный компас, швейная машинка, комета, атомный реактор, бетономешалка и черный гном. У Джорджа были все 6. Собственно, я не удивился. Он говорил мне вчера, что после обеда пойдет за деньгами. Ну, ясное дело, отпраздновал. Однако на мой вопрос он горько рассмеялся. «Отпраздновал?» — повторил он. «Нет, не отпраздновал. Хочешь, скажу, что было? Я пошел к Бессенджеру, назвался, спросил его, а они мне дали письмо. Я его прочитал. Тебя когда-нибудь били в глаз мокрой рыбой?» «Нет», — признался я. «А меня как-то били в Санта-Монике, и знаешь, точь-в-точь. Этот сын неженатых родителей сообщает мне, что он годами играл на мои деньги. И, к сожалению, их больше нет. Исчезли. Как, кстати, и он. По его предположениям, к тому времени, когда я буду читать письмо, он доберется до тех либеральных стран Южной Америки, где преступников не выдают. Вы уж простите, — писал он, — познакомился с человеком, у которого верная система. Нет, ну почему эта крестная нашла поверенного здесь?» «Более чем странно. Я его очень жалел, но утешить не мог. Мало того, был еще сержант Бришу». И я произнес дрожащим голосом. «Бедный ты, бедный! Это точно! Какой удар! Да уж! И что ты сделал? А ты что бы сделал? Напился, естественно. И знаешь, у меня был очень странный кошмар. У тебя бывают кошмары? И изредка. Жуткие. Не без того. Мой хуже. Мне снилось, что я кого-то убил. Да что там, прямо сейчас то же самое. Дерусь, понимаешь, и бремц. Очень неприятно. А почему ты смотришь на меня, как овца, у которой что-то на уме?» Пришлось во всем признаться. «Это не кошмар, Джордж!» Он рассердился. «Не дури, что я кошмара не узнаю!» «Джордж, это был не сон!» Челюсть у него повисла, как подтаявшее суфле. «А что, правда?» «Боюсь, что да. Я кого-то укокошил. Ну, не то чтобы кого-то. Одного киношного магната». «Слава богу!» — оживился Джордж. «Улик никаких нет. Куда легче. Ты все смотришь, как овца. В чем дело?» «Я горюю, что ты уронил бумажник. Имя, адрес, ну все». «Уронил? Да». «А, черт! Вот именно. И на яхте ждет полицейский. Он считает, что ты можешь помочь в расследовании. Трам-тарарам! Возможно, знаешь что, беги, езжай в Италию. Паспорт на яхте». Я сбегаю. Ты не найдешь. Ну, тогда не знаю, что ей предложить. Можно. Ничего не выйдет. А или тоже не выйдет. Нет, это конец. Я в ловушке. Что ж, со всяким случается. Вот она жизнь. Едешь в Монте-Карло за большими деньгами, мечтая о том, как скажешь Неллинхаммеру «нет». И что выходит? Деньги украли, голова сейчас треснет. И еще это гильотина. Или что тут у них? Да уж, жизнь. Это тебе не фунт изюма.